тот момент, когда это произошло, Дорис мгновенно почувствовала, что что-то переменилось, но не могла понять, что именно. Она проехалась по веранде, внимательно осмотрела все углы. Она что-то потеряла. Это несомненно. Но вот что? Ах, в эти дни так всегда. Вещи теряются, мысли ускользают недодуманными, все забывается. Старость не радость. Она взглянула на правое запястье, потерла его, почесала с необъяснимым чувством непонятной утраты. А в междумире Ник отправился к Цин. «Взгляни-ка, цветочный браслет перешел в междумир», — сказал он ей. «Думаю, это случилось очень много лет назад». «Ну и», — отозвалась Цин, — «что с того?» «Я хочу, чтобы ты отправила его обратно в живой мир». Цин все время практиковалась в эктотолкании, как это называл Огр. Но сейчас ей показалось, что здесь что-то немножко иное. Она не могла сказать, что. Она покрутила браслетик в руках, надела его на собственное запястье, вдохнула чудесный аромат, и тут до нее дошло, почему на этот раз все иначе, чем с другими предметами, которые она заталкивала в живой мир. «Цветы! Они же живые!» Цин увидела, как по более-менее чистой стороне лица Огра промелькнула тень улыбки. «Так и есть», — подтвердил он, — «живые. Или, вернее, настолько живые, насколько это возможно в нашем мире. А теперь я приказываю тебе вернуть этот браслет обратно в живой мир». Цин инстинктивно поняла, что вытолкнуть что-то живое будет совсем другое дело. Это тебе не мертвые предметы. «Не знаю, получится ли у меня, сэр». Она не всегда называла его «сэр», забывала, но зато делала это постоянно, когда хотела сказать «нет». «И не узнаешь, пока не попробуешь», — возразил Огр. Он «нет» в качестве ответа не признавал. Они вместе вернулись на веранду, где Ник видел старушку, но ее там не оказалось. «Ну что поделаешь с этими живыми? Вечно они стараются от тебя улизнуть». Ник, однако, сдаваться не собирался. Не успокоится, пока не найдет. Хотя обитателям Междумира живые казались лишь неясными тенями, наверняка найти женщину в инвалидном кресле будет не так уж трудно. Дорис не было дома. Она позвонила своему внуку-подростку и попросила погулять с ней. Она ощущала непонятную тревогу. Нельзя сказать, чтобы ей было совсем не по себе, но все же что-то ее беспокоило. «Знаешь, я что-то потеряла», — поделилась она с внуком. «Бабушка, уверен, ты это найдешь», — сказал внук, ни секунды не сомневаясь, что ничего она не теряла. Дети и внуки Дорис считали, что у нее старческий склероз, и поэтому все, что она говорит, — лишь порождение затуманенного рассудка. А Дорис вовсе не была такой старой маразматичкой, как они себе воображали, и такое отношение раздражало ее без меры. Однако родные Дорис принимали ее несдержанность за лишнее доказательство своей правоты. Внук катил ее кресло по улицам городка, и когда они добрались до перекрестка, бабушка подняла голову и взглянула на таблички с названиями улиц. Они были на углу Северенс и Блайт. Хотя Дорис тысячу раз бывала на этом перекрестке после той страшной катастрофы, она ощущала боль, только если приостанавливалась и задумывалась, а это с ней случалось теперь редко. Но сегодня ее словно что-то толкало изнутри. Хотелось почтить память этого места. Поэтому она попросила внука на минутку остановиться на углу. Она сидела, воскрешая в памяти тот далекий трагический вечер, как вдруг у нее возникло странное ощущение, будто что-то сдавило ее правое запястье. Она опустила глаза и увидела на руке браслет с желтыми розами. Нет, не просто браслет, а тот самый браслет. Она ничего не знала о Междумире, о Цин, которая только что с успехом вытолкнула украшение в живой мир и надела его старушке на руку. Но Дорис и не требовалось знать. Она ни секунды не сомневалась в том, что это у нее на руке. В момент неожиданного, интуитивного прозрения она поняла, что желтые розы всегда были с нею, а потом их забрали, чтобы тут же вернуть снова и окончательно. Все эти годы цветы не могли покинуть ее, не могли умереть. Теперь им предстоит и то, и другое. Внук ничего не заметил. Его внимание было приковано к двум девушкам одного с ним возраста, идущим впереди по улице. И только когда девушки свернули за угол, юноша увидел у бабушки цветочный браслет. «Это еще откуда взялось?» — спросил он. «Мне подарил его Билли», — сказала Дорис чистую правду. «Он подарил мне его в ночь нашего выпускного бала». Внук бросил взгляд на урну для мусора у кромки тротуара. «Ну, конечно, бабушка». Больше он ничего не сказал, но взял себе на заметку впредь катать бабушкино кресло подальше от мусорных урн. К вечеру цветы начали увядать, но это ничего. Дорис знала, так и должно быть, таково течение жизни в этом мире. И каждый опавший лепесток служил деликатным напоминанием о том, что скоро, может завтра, может на следующей неделе, а может через год, придет и ее время. Для Дорис откроется туннель, и она пойдет по дороге к свету с разумом столь же кристально чистым, как этот звездный вечер.